Глава 11. Майк. Гран-при Бахрейна. Гонка. Теперь абсолютные соперники. Сафин подходит, приобнимает и дважды стучит по спине. Тим в красном привычном комбинезоне. Его эмблема с конем как родная для меня. Наши боксы находятся по соседству, и у нас есть пара минут пообщаться. Впереди гонка и 57 кругов. Как же хочется утереть нос этому чемпиону. «Соперники, Сафин. Еще отобью тебя чемпионство», — толкаю его в плечо. Мы все же нервничаем. Первая гонка сезона после почти двухмесячного перерыва. Даже несмотря на тесты и практики, наполняемся волнением, как стакан проточной водой. Посмотрим. Расходимся по болидам. Я надеваю балаклаву, шлем, защитную установку и забираюсь в кокпит. Работа вокруг кипит. До начала гонки остаются минуты. Затем прогревочный круг и гаснущие огни. Вставляю рулевое колесо, надеваю защитные перчатки. Настроение вроде как боевое. Я классный гонщик, я в суперской команде. У меня есть все шансы стать чемпионом. А потом вспоминаются слова холодной Эльзы. И как ушат ледяной воды за шиворот выливается. «Надеюсь, в гонке ты пробьешь свои башкой ограждение». Ауч, это наверняка чертовски больно. А я все же надеюсь никогда этого не узнать. Наверху, прямо над боксами, офис команды. Где-то там она. Помню, как королева желала удачи Сафину. Обнимала, шептала ему там что-то. Заклинание, как пить дать. Вот он и побеждал. Я бы тоже не отказался от такого. Банальная удача, сказанная приятным мягким тоном. Только вот некому мне это говорить. И я все же стараюсь не концентрироваться на такой банальщине. Майк Марина суеверен, но не настолько, чтобы слова какой-то там девчонки имели вес для меня и моей карьеры. Выезжаю из бокса и еду к стартовой решетке. Все болиды делают разогрев и становятся на свои места, согласно вчерашней квалификации. Я показал третье время, что является неплохим результатом. Делаю вдох. Огни загораются по одному, но быстро. Затем, спустя 2 секунды, одновременно гаснут. Старт. Медленный выдох. Запороть старт можно на 2 счета, и вся гонка выльется в борьбу за очковую зону, а уже не за подиум. Концентрация на первом круге доходит до предела. Смотрю вперед, в зеркало. При этом жестко контролирую педаль газа и тормоза. Уже на первом и втором повороте наблюдается толкучка в борьбе за свое место в пелотоне. Феррари, стрелы, болиды англичан. Настоящее зрелище на диких каких-то искусственных скоростях. Скорость достигает 200 км в час, когда на выходе из поворота меня сшибает машина команды соперников. Слепая зона, мать ее. Меня стремительно несет к ограждению, пока я не тараню стену по правому боку. Зад машины отлетает, передняя часть болида застревает в рельсе безопасности. Скорее всего, повреждается бак с топливом. Адская скорость, высокая температура, и машина вспыхивает. Перед глазами огонь, ядерное пламя, от которого хочется бежать. Отсоединяю ремни безопасности и пробую выкарабкаться. Как ни странно, паники нет, несмотря на то, что ни одна попытка выбраться из кокпита не увенчалась успехом. Я влип. Кажется, что прошло больше минуты. Может, и вовсе 2 или 3. В голове храню информацию, что гонка точно остановлена красными флагами, и сюда едет машина безопасности. Мне помогут, все будет хорошо. Но огня будто бы больше, и я начинаю задумываться. А если это конец? Если в следующую секунду загорится моя намертво застрявшая нога или рука? Умирать больно? Я так и не узнал, что значит пожелание удачи от любимой девушки. Она вообще у меня была когда-нибудь? Нет, наверное. Даже жемчужинка подвела. Я все же снова пробую выбраться. Меняю угол разворота плеч, кручусь то вправо, то влево, чтобы вылезти из замкнутого пространства. Обе мои руки уже в огне. Мои перчатки серые, но я могу видеть, как меняется их цвет. Они начинают плавиться и становиться полностью черными, и тут я чувствую боль. А потом облегчение, когда понимаю, что у меня получилось выбраться из кокпита, несмотря на сломанную ногу и, по всей видимости, обожженные руки. Трясу ими, они очень горячие и нестерпимо болят. Представляю, как кожа пузырится и плавится, затем прилипает к перчаткам. Сразу же снимаю их, сцепив крепко челюсти. Терплю, иначе потом придется снимать перчатки вместе с кожей. Машина полностью охвачена огнем. Все вокруг следят за мной, за маршалами, которые помогают тушить пожар. Другие — дойти мне до машины безопасности. Там ожидает медицинский работник. Гонка замерла. Я сам. Говорю уверенно и иду к машине. Вдруг кто-то смотрит и волнуется за меня. А так будет видно, что я жив. Со мной все хорошо. 12-й номер в порядке. Передает маршал, пока я сажусь на пассажирское сиденье и перевожу дыхание. Все длилось около 20 секунд. А по моим ощущениям, минут 5. Вечность будто бы. Совсем не помню, что сделал с рулем. Нет воспоминаний, что я вынимал его. Перевожу взгляд на свой болид. Совсем новый был. Ты пробьешь своей башкой ограждение. Что ж, моя злая Эльза, твои слова оказались пророческими. Когда машина безопасности увозит меня с трека, в окне вижу, как убирают обломки моей машины. Задняя часть полностью оторвана. По разговорам понимаю, что после того, как я спасся, загорелись батареи и тушили пожар второй партии огнетушителей. «Майк, ты можешь шевелиться? Говорить? Опиши, что чувствуешь?» Не отстает маршал. Он же оказывает первую необходимую помощь. «Со мной все в порядке, и разговаривай со мной нормально. Я просто попал в аварию». «Сука». Меня заводят в медицинский центр. Тут же окружают. Английская речь сейчас раздражает, и я хочу слышать родной итальянский. И кофе. Крепкий эспрессо после ужина, как и полагается в моей родной Италии. На руки смотреть сложно. Они воспаленные, красные, ноют. Мне наложили холодный компресс. Все тело стало болеть очень сильно, особенно левая нога. Возможен перелом. Я все равно попросил оставить меня на минуту в покое. С медицинской точки зрения это не есть правильно. Но плевать. Я, наконец, остаюсь один в этом кабинете и даже не могу уложить голову на ладони, растрепать волосы, потереть глаза. Чувствую себя дерьмово. Дерьмовее некуда. Не самое приятное начало чемпионата. Еще и в новой команде, и на новом болиде. Отвлекает стук. И меньше всего я хочу видеть ее. Только вот знаю, что там она. Примечание автора. Авария Майка будет признана самой страшной в этом чемпионате.